Губернаторы соседних провинций уведомили Толецкий двор о высадке и об успехах арабов, о поражении наместника Родриго Эдеко, которому было приказано схватить и перевязать самонадеянных чужеземцев, объяснила королю, как была велика угрожавшая ему опасность. Герцоги, графы, епископы и знать готского монарха собрались по зову короля во главе своих вассалов, а взаимное сходство испанских племен по языку, религии и нравам может служить объяснением того, что один арабский историк дает Родриго титул короля римлян. Испанская армия, состоявшая из 90 или из 100 тысяч человек, была бы грозной силой, если бы ее преданность и дисциплина соответствовали ее многочисленности. Усиленная подкреплениями армия Тарика состояла из 12 тысяч сарацинов. Но благодаря влиянию Хулиана к ней присоединилось много недовольных христиан, и сверх того толпы африканцев поспешили принять участие в мирских наслаждениях, дозволенных Кораном. Находившийся неподалеку от Кадикса город Херес был прославлен битвой, которая решила судьбу королевства. Впадающая в залив речка Гвадалета разделяла два лагеря, и в течение первых трех дней все кровопролитные стычки оканчивались тем, что соперники то приближались к ее берегам, то отступали от них. На четвертый день между двумя армиями завязалась более серьезная и решительная битва. Но Аларих покраснел бы от стыда при виде своего недостойного преемника, который с диадемой из жемчуга на голове и в длинной одежде, вышитой золотом и шелком, развалился на везомых двумя белыми мулами носилках или колеснице из слоновой кости. Несмотря на свое мужество, сарацины были подавлены многочисленностью неприятеля и усеяли равнину Хереса 16 тысячами трупов. «Братья», — сказал Тарик, обращаясь к своим уцелевшим товарищам, — «перед нами неприятель, позади нас море. Куда же могли бы мы отступить? Идите за вашим предводителем. Я решился или умереть, или попрать моими ногами повергнутого наземь короля римлян». Внушаемое отчаянием неустрашимость не была его единственным ресурсом. Он рассчитывал на тайные сношения и на ночные свидания графа Хулиана с сыновьями и с братом Витицы. Двое из этих принцев и архиепископ Толецкий занимали самую важную позицию. Они ловко выбрали момент для измены, и ряды христиан были прорваны. Тогда каждый воин из страха или из недоверия к начальникам стал заботиться лишь о своей личной безопасности, и остатки готской армии были рассеяны или уничтожены во время бегства и преследования трех следующих дней. Среди общего смятения Родриго сошел со своей колесницы и вскочил на самого быстроногого из своих коней Орелию, но он избежал смерти воина для того, чтобы погибнуть более позорно в водах Бетия или Гвадалквивира. Его диадема, его одеяние и его конь были найдены на берегу реки, но так как его труп исчез в волнах, то следует полагать, что голова, которую халиф с триумфом выставил на показ перед Дамасским дворцом, принадлежала какому-нибудь менее знатному смертному. «Такова, — присовокупляет один храбрый арабский историк, — бывает участь тех царей, которые держатся вдали от поля битвы». Граф Хулиан так глубоко погряз в преступлении и в позоре, что только от гибели своего отечества мог чего-либо ожидать в будущем. После битвы при Хересе он указал победоносному сарацину, какие меры всего скорее приведут к завоеванию страны. Король готов погиб, их принцы обращены вами в бегство. Их армия потерпела решительное поражение, а народ не может прийти в себя от изумления. Отрядите достаточные силы для завоевания городов Бетики, а сами немедленно идите на королевскую столицу Толедо и не давайте испуганным христианам ни времени, ни досуга для избрания нового монарха. Тарик послушался этого совета. Один пленный римлянин, перешедший в магометанскую веру и отпущенный на свободу самим халифом, напал на Кордову с 700 всадниками. Он переплыл через реку, овладел городом врасплох и загнал христиан в главную церковь, где они оборонялись в течение слишком 3 месяцев. Другой отряд овладел морским побережьем Бетики, которое в последнем периоде мавританского владычества составляло небольшое, но густонаселенное королевство Гренадское. Тарик направился от берегов Бетия к берегам Тага через Сьерра-Морену, которая отделяет Андалузию от Кастилии, и, наконец, появился во главе своей армии под стенами Толедо. Самые ревностные католики спаслись бегством, унося с собою мощи своих святых, а городские ворота оставались запертыми только до той минуты, когда победитель подписал умеренные условия выгодной капитуляции.